Глава 19. Возвращение. Макс все еще спал, когда я вошла в спальню. При взгляде на него мое сердце взволнованно забилось. Я не могла поверить в то, что собиралась сделать. Как ни странно, эта мысль не пугала меня. Но я очень волновалась, осознавая, что это, скорее всего, окончательно поставит точку в наших отношениях. Точку, которую, как мне казалось, я уже ставила множество раз, но Макс своей настойчивостью снова превращал ее в запятую. Мне срочно нужно было вернуться в Астурию. Я могла изменить то, что произойдет в Колвилле, могла остановить это. Все остальное было неважным, включая то, что происходило сейчас. Наши чувства не имели значения в этот момент. Тихо пройдя по пыльному ковру, я оказалась прямо за спиной Макса, не зная, как начать. «Что же мне делать?» Осторожно проведя рукой по его плечу, я попыталась уложить его на спину. После некоторого времени мне это удалось, и Макс даже не проснулся. Я смотрела на его лицо, которое даже во сне казалось напряженным, и понимала, что больше не испытываю к нему обиды или гнева. Я сочувствовала ему. Он действительно постоянно пытался заслужить ласку и одобрение тех, кому он был не нужен. Всю свою жизнь он делал не то, что считал нужным, а то, что, по его мнению, подарит ему одобрение отца, матери и мое. Были ли мы сейчас в башне потому, что он хотел заслужить мое одобрение? Или потому, что пытался доказать отцу, что способен получить наследие? Макс выглядел чуть лучше, но я знала, что долго это не продлится. Он восстановил свои силы лишь немного, но у нас не было ничего, кроме времени и сна. Однако голод и жажда, которые вскоре начнутся, приведут к тому, что его резерв снова начнет уменьшаться, и даже сон не восстановит его. Я провела указательным пальцем по складке между его бровей, стараясь разгладить ее. А затем убрала руку, чувствуя, как ускоряется мое сердцебиение от волнения. С бровей моя рука пошла по его прямому носу и коснулась полных губ, о которых мечтали многие женщины. Я вздохнула и посмотрела в окно. На дворе была середина дня. Все, чего я хотела, это вернуться в Ардон и изменить то, что должно случиться в Колвилле. Попытавшись сдержать свое волнение, я осторожно прикоснулась своими губами к горячим губам Макса, слегка проведя по ним. А затем подключила язык. Его губы были горячими и немного шершавыми, и я вновь провела по ним языком, впервые почувствовав ответное движение. Макс все еще спал, но начал рефлекторно отвечать мне. Его горячие губы приоткрылись, и он впустил мой язык внутрь. От жара этого поцелуя и собственной смелости мое сердце забилось сильнее. Набравшись решимости, Я проникла ладонью под его рубашку, нежно поглаживая его твердую грудь и бок. Я не была неопытной. В прошлой жизни я много раз инициировала близость с Робертом, но сейчас, вернувшись в свою молодость, где я все еще была девственницей, я потеряла часть той уверенности, которую испытывала в постели с бывшим мужем. Поэтому я действовала очень осторожно. А то, что он все еще спал и позволял мне делать с ним все, что я захочу, придавало ощущение запретного, неправильного. Нужно разбудить его. Мгновение, и я оказалась на спине, а Макс навис надо мной, смотря на меня своими темными глазами, полными желания. Я даже вздрогнула. Настолько он был похож на Люциана из моего сна. Та же лукавая улыбка, то же выражение лица, те же непослушные волосы. Но глаза и голос Макса были другими, и он был гораздо моложе мужчины из моего сна. «И что это ты делаешь, Ави? Я думал, что все еще сплю», — хрипло прошептал он. Несмотря на его слова, его лицо выражало радость, нетерпение, удивление и желание. У меня отлегло от сердца. Макс был готов продолжить и явно этого хотел. «Ничего», — прошептала я в ответ, потянувшись к нему для поцелуя, приподнявшись на одном локте и притягивая его к себе другой рукой, сразу же вторгаясь своим языком в его рот. «Не нужно разговоров. Не нужно лишних мыслей. Мы просто сделаем это». Макс глухо застонал, почувствовав мой поцелуй, но его опытные руки не отдыхали. Он вытащил мою рубашку из широкого пояса юбки и нежно коснулся ребер, отчего я вздрогнула и втянула живот. Его горячие губы сводили меня с ума, он целовался очень умело, играя с моими губами, своим языком, то едва касаясь, то напирая. Его горячее дыхание обжигало мои губы, и я поняла, что почти не справляюсь с дыханием. «Скажи мне, если хочешь остановиться», — прошептал Макс мне в губы, задирая мою блузку, а затем уверенно стянул ее через голову. Молодой мужчина навис надо мной. Его взгляд полон волнения и восхищения, а быстрое дыхание выдавало его возбуждение. И мое. Я была крайне возбуждена. Макс наклонился ко мне, отвлекая меня очередным безумным поцелуем, пока его вторая рука проникла под мою спину и сняла бюстье. Я покраснела, осознав, что он впервые увидит меня полностью обнаженной. Но его взгляд, полный желания и нетерпения, смутил меня еще больше. «Макс, дай мне посмотреть на тебя. Я так долго мечтал об этом». Он осторожно, едва касаясь, провел руками по моему боку, затем коснулся груди, накрыв ее рукой и обхватив вершинку пальцами, внимательно отслеживая мою реакцию на его прикосновение. Я горела от стеснительности. Его немигающий жадный взгляд делал всю ситуацию в сотни раз более волнующей. Не выдержав, я закрыла глаза. «Нет, Айви, смотри на меня. Я хочу, чтобы ты знала, что это я». Низким хриплым голосом сказал Макс, и я почувствовала, как его язык коснулся вершины моей второй груди. Мое стеснение раздражало меня. Я была гораздо увереннее, когда он спал, когда был в моей власти, когда его темные глаза не смущали, волновали и возбуждали меня. Пытаясь вернуть контроль над ситуацией, я коснулась его бока, затем ремня брюк, прежде чем потянуться к заметному бугру, оттягивавшему брюки в районе паха. Макс резко выдохнул, когда я коснулась его через одежду, а затем хрипло рассмеялся. «Не хочешь ждать? Хорошо», — выдохнул он, возвращаясь к моим губам. Рука Макса расстегнула замок на моей юбке, начиная стягивать ее вниз. Сначала одну сторону, затем другую, потому что на вторую руку он опирался, чтобы не раздавить меня. А после он слегка отстранился. Мне казалось, что в комнате не осталось воздуха, настолько тяжело мне было дышать. Макс молчал, только сжимал меня там, где талия переходила в бедра, время от времени проводя рукой по этому изгибу. В нетерпении я потянулась к поясу его брюк и вытащила оттуда рубашку. Поняв, чего я хочу, он стянул ее через голову, оставшись обнаженным по пояс. А потом Макс лег на меня, вновь склонившись в поцелуе. От прикосновения распаленной кожи к коже я громко застонала на выдохе. Меня словно окунули в лаву, настолько это было обжигающе. Макс, услышав это, тихо, но довольно хмыкнул, продолжая сводить меня с ума поцелуями, поглаживая меня руками по всему телу. По бокам, по изгибу бедра, по груди, перехватывая ее вершину пальцами, по животу и ниже, пока я, наконец, не положила на него одну из своих ног, выпрашивая продолжение. «Почему ты изменила свое мнение, Айви?» — тихо спросил Макс, нежно целуя мою шею, пока я пыталась справиться с замком на его брюках. «Так надо», — прошептала я. «Нам нужно восстановить резерв». Это было ошибкой. Я не сразу поняла, что Макс замер надо мной, тяжело дыша и перестав целовать меня в шею. Когда я справилась с замком его брюк, он внезапно оттолкнул мою руку. Я попыталась снова, но он вновь оттолкнул меня. Затем, тяжело дыша, он сел и начал поправлять свою одежду. Макс избегал смотреть на меня. Его грудь, на которой почти не было волос, вздымалась от волнения, пока он пытался успокоиться. «Макс!» Я приподнялась на локтях, растерянная, возбужденная и разгоряченная, не понимая, что происходит. Он не ответил, а его непослушная челка закрывала глаза, не давая мне рассмотреть выражение его лица. Я поняла, что что-то пошло не так, что Макс отдалился и явно не собирался продолжать. «Что происходит, Макс?» — тихо спросила я, сглотнув и пытаясь справиться с дыханием. Он, наконец, поднял голову и посмотрел на меня, задержавшись взглядом на моем теле. Я видела, что он все еще был очень возбужден, но когда наши глаза встретились, я почти отшатнулась от того, сколько разочарования было в его взгляде. «Макс!» «Я не буду делать это так, Айви», — низко ответил он. «Когда ты вынуждена вступить в связь со мной, потому что считаешь, что нам нужно восстановить резерв». «Макс, это не...» «Я так долго мечтал держать тебя в своих руках, обнаженную, но не так. Не тогда, когда ты делаешь это по принуждению, из-за ситуации. И что дальше? Ты будешь ненавидеть меня до конца своих дней, потому что была вынуждена вступить в близость со мной против воли». Он зло усмехнулся и встал с кровати. «О чем ты говоришь? Я была той, кто настаивал». «А я не хочу так, Айви. Я хочу чувств и искренности», — сказал он, встав с кровати. Бросив на меня последний взгляд, он быстро вышел из комнаты. Я откинулась на подушки, вдыхая запах пыли в этой комнате и тяжело дыша. Он просто ушел, и я совсем не ожидала этого. Почему-то я верила, что Макс будет не против близости ради восполнения резерва. Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя, осознать, что мне отказали. Из-за того я собиралась воспользоваться Максом для пополнения его же резерва, из-за того, что я планировала вступить с ним в связь без отношений. А ведь именно это предлагал мне Фуллагер, когда мы только познакомились. Одевшись и поднявшись наверх, я застала Макса там. «Это о тебе?» Он протянул мне бумагу из капсулы Кайдена Фуллагера, своего деда. «Черноволосая зеленоглазая ведьма появится в 806 году». По пути сюда я долго думала о том, как начать разговор. Но Макс начал его сам. И совсем на другую тему. «Я не знаю, Макс. Может быть, я на самом деле не знала. Тед Фуллагер видел эти записи и, судя по всему, верил, что они были обо мне. Тогда почему он говорил, что в прошлой жизни мы были вместе? Он либо врал мне, либо верил, что он и был Люцианом, либо верил, что я была из другой реальности, той, в которой Люциана не существовало, зато существовал он. И последнее было правдой. Макс смотрел на меня очень долгим, нечитаемым взглядом. Он все еще тяжело дышал, словно не до конца успокоился. «Кто такой Люциан?» — низким голосом спросил он. «Я видела сон». «Значит, Кайден Фуллагер, о котором говорится в этих записях, не мой дед?» «Да, это другой Кайден Фуллагер, который родился на 2 года позже. Подозреваю, что здесь может быть множество нестыковок. Наверняка годы будут не совпадать, особенно годы смерти. Почему? Потому что запланировать рождение в определенный год возможно, а вот умереть в правильный год гораздо сложнее. Во время беременности могут возникнуть другие проблемы, например, с полом ребенка, когда вместо девочки рождается мальчик и наоборот. Это случилось со 2-м и 5-м герцогами Фуллагар. Хочешь сказать, что мои предки лишь изображали тех, для кого оставлены эти послания? Мы находились на самом верхнем этаже башни. Здесь было прохладно, так как солнце уже не проникало через восточное окно. Я обняла себя за плечи, пытаясь согреться, а Макс держался от меня на расстоянии, почти не смотря в мою сторону с тех пор, как я рассказала ему о своем сне. Я ничего не скрывала. Рассказала, что видела другой мир, где корпорации не владели производством, и что я была замужем за Люцианом Фуллагаром, который был на 8 лет старше меня. Я поведала, что на Люциане лежало проклятие рода, которое сначала делало его инвалидом, а потом, к старости, убивало его мучительной смертью, как каждого Фуллагара до него. Если Зельфина Фуллагар не родилась, то и ее потомки не могли появиться такими, как описано в этих записях. Твой дед был другой версией Кайдена Фуллагара. Я не думаю, что он путешествовал во времени, иначе он избежал бы аварии. И Тед Фуллагар не скрывает, что они лишь пользуются записями. Он сам не путешествовал во времени. Те люди, которые описаны, другие, все поколения. Они наверняка выглядели по-другому, были другого возраста и иногда пола. Айви... Макс растерянно оглядывался, словно пытался осознать мои слова и то, что они на самом деле означали. «Что ты видела в записях отца?» «Покушение на министра безопасности, множество новых артефактов, хотя и не особо важных, как мне показалось, многочисленные политические решения, Колвилл, тысячи смертей». «И ты веришь, что...» «Я верю, что он сам придумал эти события, чтобы было что продать своему кругу, чтобы они продолжали верить, что у него есть знания о будущем, потому что без этих знаний Фуллагары не нужны кругу. По крайней мере, я так думала. Кендра Уллер сказала мне, что Кайден Фуллагар не хотел передавать наследство твоему отцу. Думаю, это потому, что он знал, что передавать больше нечего. Но твой отец все равно смог проникнуть сюда. Возможно, Лоренцо показал ему, как и тебе. Теперь ему нужен ребенок, обещанный судьбой. Тот, кто может проникнуть в башню. Уверена, если бы ты был артефактором, он бы придумал новую порцию событий для тебя, чтобы сохранить власть над кругом и тайна в стране. Макс верил мне. Он верил каждому моему слову. Те записи, которые мы нашли в башне, не объясняли всего, но многое становилось ясным. Он создает эти события, используя свое могущество, организует покушение на министра безопасности и затем сам же его спасает. спонсирует изобретение артефактов, продвигает решения в парламенте через членов своего культа. Но Круг настолько привык считать записи подлинными, что им и в голову не приходит, что все эти события могут быть искусственно созданы. «Не все, Айви. А как же нападение теней на Колвилл? Такое невозможно подделать». «Возможно. Я думаю, что прорыв можно вызвать искусственно. Можно значительно увеличить энтропию, и тогда прорыв будет гарантирован. Но я все еще не понимаю, как ему удалось организовать разрыв миров такого масштаба». Макс выглядел так, словно переживал сильнейшую боль. «Я обвиняла его отца в чудовищных преступлениях, в покушении на министра, в том, что он был теневой силой в правительстве, и самое страшное — в попытке убить тысячи людей». «Пожалуйста, Макс», — начала я, чувствуя, как мое сердце сжимается от тревоги. «Именно поэтому мы должны вернуться. Мы обязаны попробовать...» Я верила, что катастрофу в Колвилле можно предотвратить, если мы отыщем артефакт или артефакты, которые вызывают рост энтропии. «Что ты имеешь в виду?» Голос Макса дрогнул, словно он все еще пытался осмыслить сказанное мною. Где-то в глубине его души, вероятно, все еще теплело чувство любви к отцу, если он подсознательно жаждал его одобрения. «Мы должны попробовать... У нас должна быть близость, Макс. Это единственный способ выбраться отсюда». «Нет». Его отказ был твердым. «Макс!» «Айви, я не могу так. Я никогда не прощу себя за это. Ты не простишь. Это навсегда останется между нами». «Это важнее наших отношений», — возразила я. «Тебе нужен резерв, мне тоже. Это наша единственная возможность восстановить его. С каждым часом без еды и воды наши шансы будут уменьшаться, пока мы не будем настолько слабы, что никакая близость не поможет. Ты знаешь это?» «Нет. Кто-то скоро поймет, что мы здесь, и нас найдут. Возможно, у них будут зелья, которые помогут восстановить резерв». «Никто не придет, Макс. Среди ликвидаторов нет никого на твоем уровне. Никто не сможет пробиться сюда. Они скажут, что спасать нас — слишком большой риск. Мы не драгоценность Астурии. Мы всего лишь два ликвидатора. Почему, думаешь, король Одалрик позволил тебе прийти сюда? Он хочет положить конец Кругу. Но если ты погибнешь в процессе, его это тоже устроит. Не думаю, что кто-то всерьез рассчитывал на то, что у тебя на самом деле получится». «Айви, это не обсуждается», — резко ответил Макс. «Не заставляй меня умолять тебя. Что мне нужно сделать, чтобы ты согласился?» Мой голос сорвался. «Я хочу, чтобы ты была со мной по-настоящему. Добровольно. Чтобы ты хотела меня, чтобы я был тебе нужен». С отчаянием в голосе произнес Макс. «Чтобы ты любила меня, была со мной по любви». «Это добровольно, Макс. Я сама прошу тебя». «Нет, Айви, это не добровольно. Я просто не могу так». Макс смотрел на меня честным и прямым взглядом, и эта его правильность в этот момент сводила меня с ума. После всех его попыток залезть ко мне под юбку, сейчас между нами происходит это. Макс, не дождавшись моего ответа, развернулся и направился к выходу. Он явно на полном серьезе собирался ждать мифического кого-то, кто спасет нас, лишь бы не спать со мной вот так. В порыве отчаяния я бросилась за ним и обняла его со спины, крепко прижавшись к его телу. «Пожалуйста, Макс, другого выхода просто нет. Я не хочу заставлять тебя или шантажировать, я... Ты мне нравишься», — пробормотала я, уткнувшись в его спину, радуясь, что он не видит моего лица. «Ты привлекаешь меня физически, ты знаешь это». «Мне нужно больше, Ави. Этого недостаточно», — глухо ответил он. «До этого я знал, что если бы ты согласилась разделить со мной постель, ты делала бы это добровольно, потому что тоже этого хотела. А сейчас я даже не знаю, говоришь ли ты правду. Ради высокой цели ты готова и молчать, и лгать». Я чувствовала, как его руки осторожно пытаются отвести мои, сжимающие его торс. Ну уж нет. Я обняла его еще крепче, осознав, что он требует от меня того, чего я не готова дать. «Это правда, Макс. Ты нравился мне еще в академии. Я не могу сказать, что забыла все, что произошло между нами, но это важнее нас. Ты сам видел, я хотела тебя тогда. Не отказывай мне, не заставляй умолять тебя. Это важнее нас. Мы должны переступить через сомнения. Наши отношения сейчас не важны». «Они всегда важны». Тихо, но твердо возразил он. «Перестань быть таким упрямым. Не заставляй меня умолять тебя. Что ты хочешь, чтобы я сделала?» Макс долго стоял неподвижно, и я чувствовала, как его сердце гулко стучит, вторя моему. «Хорошо, Эви», — наконец произнес он, в голосе не было ни единой эмоции. «Ты можешь использовать меня с целью пополнить резерв. Давай вернемся». Я закрыла глаза, почувствовав, как волна горечи накрывает меня. Зачем? Неужели он думает, что мне это дается легко? Зачем ухудшать ситуацию? Схватив меня за запястье, он направился в единственную спальню, которую мы нашли в башне. Он даже не стал закрывать за нами дверь. Здесь не было никого, кто мог бы нас потревожить, а значит, это не имело значения. Войдя в комнату, он начал быстро раздеваться, снимая с себя рубашку. «Макс, с таким настроем у тебя ничего не выйдет. Ты сердит, а не возбужден». Стихийник даже не смотрел на меня, но, услышав мои слова, зло усмехнулся. «О, поверь, все получится», — раздраженно произнес он, продолжая раздеваться, и вскоре оказался абсолютно нагим. Макс лег на кровать, и я поняла, что он имел в виду, покраснев до самых кончиков волос. «Я готов», — сухо бросил он, и это резко царапнуло меня по сердцу, вызвав бурю эмоций. «Какой же ты придурок! Тебе обязательно делать это таким образом? Думаешь, мне хочется, чтобы у нас было так? Думаешь, я хочу поступать с тобой плохо?» Я чувствовала себя ужасно, но в отличие от Макса, понимала, что нам не выбраться отсюда иначе. Он согласился после того, как я почти умоляла его, принуждая чистого Макса к близости со мной против воли. «Да, придурок. Я никогда не делаю ничего правильно». Макс вновь зло рассмеялся. Подняв голову, он увидел, как я раздеваюсь, и резко отвернулся, словно смотреть на меня причиняло ему физическую боль. Я испытала острое чувство дежавю. Макс снова лежал передо мной, беззащитный, позволяя мне делать с ним все, что угодно. Но в этот раз он не спал. На этот раз он сознательно отдал мне контроль, хотя внутри него все кричало против этого. Я тоже не желала, чтобы кто-либо из нас оказался вынужденным вступать в близость при таких обстоятельствах. Но другого выхода я просто не видела, если мы хотели выбраться из этой башни. Это было выше нас, выше наших желаний. Я была уверена, что он понимал это, но не мог принять. И это вызывало во мне отчаяние и разочарование. Наверное, я допустила ошибку, не рассказав ему обо всем сразу. Возможно, не стоило сбрасывать все это на него так внезапно. Но теперь уже ничего не изменить. Макс лежал на спине, отвернув голову, чтобы не смотреть на меня. Но его возбуждение выдавали быстро вздымающаяся грудь и напряженное тело. Напряженные везде. Сглотнула, осознавая, что мне придется делать все самой. Юбка скользнула вниз и упала у моих ног, обнажая меня полностью. Я поежилась от прохладного воздуха, который никак не способствовал возникновению нужного настроя. Но раз я уже приняла это решение, нужно было идти до конца. Тем более, что Макс, очевидно, не собирался мне помогать. Наоборот, он всем своим видом показывал, насколько ему это неприятно. Медленно приблизилась к молодому мужчине, который явно ощущал мое присутствие и все понимал. Я заметила, как его пальцы на ногах нервно поджались. Провела рукой по его груди, и тут же почувствовала, как живот Макса напрягся, окаменел, а горло и челюсть скованно дернулись. Несмотря на то, что он отвернул голову, его глаза все равно пытались найти меня. Макс сделал судорожный вздох, когда я, полностью обнаженная, забралась на него, сев ягодицами на его колени. Его тело подо мной напряглось, а в глазах мелькнула настоящая паника. Он боялся меня. И это совсем добило меня. Я чувствовала, что принуждаю его к близости против его воли. Мои руки безвольно опустились на его грудь. Я поняла, что не могу заставить себя продолжать. Комок подступил к горлу, а грудь сдавила словно стальными обручами от бессилия, злости на себя и мысли о том, что мне нужно было сделать. Не выдержав, я отвернулась, пытаясь сдержать подступающие слезы. «Айви?» — тихо спросил Макс, повернувшись ко мне, но я не смогла встретить его взгляд, упрямо пряча глаза. «Я не могу», — прошептала я, без сил согнувшись, касаясь лбом его груди, оставаясь на его коленях полностью обнаженная. «Я не смогу так. Я чувствую себя насильницей. Я не буду так поступать с тобой. Прости». В глазах стояли слезы. Так сильно мне было больно и обидно. Словно все силы и вся решимость покинули меня в тот миг, когда я увидела, как паника захлестнула его глаза. «Я не смогу. Нужно уходить». Я вообще не понимала, как после такого мы сможем общаться. В следующий момент его руки нежно обвили мою спину. Он уложил меня на бок, аккуратно повернув мою голову к себе и прижавшись ко мне так близко, что даже наши носы соприкасались. «Тише. Все хорошо. Все хорошо, Эви», — прошептал он, нежно касаясь губами моих век, обнимая лицо своими теплыми ладонями. «Давай представим, что мы в отношениях, что мы доверяем друг другу, что между нами нет никакой боли и обид». А после что-то в нем изменилось. Его нежные поцелуи быстро стали более настойчивыми, страстными. Язык настоятельно просил меня раскрыть губы, и я сразу же уступила. «Да, сегодня мы сделаем вид, что между нами все хорошо». Я не сразу смогла прийти в себя после всего произошедшего. Тело было напряжено, и сначала я почти не реагировала, но это продлилось недолго. Дыхание перехватило, когда Макс притянул меня еще ближе, вжимая в свое крепкое, словно каменное тело, и после раскрыл мои ноги, просовывая свое колено между ними, усиливая контакт и накаляя атмосферу до предела. Жалобно всхлипнула, когда Макс положил руку на мою ягодицу и сжал ее, а затем начал тереться сам и двигать меня медленно, ритмично, безупречно. Я почти задыхалась, но Макс не касался моих губ. Он покрывал поцелуями мою шею, уши, ключицы, грудь, продолжая то самое движение, которое сводило меня с ума. Я не заметила, как оказалась на спине. Макс, не прекращая ласкать мое тело, сжимать и гладить его, доводил меня до безумия своими поцелуями, не оставляя мне шанса сомневаться, думать, тормозить. Он на мгновение отстранился, окинув меня восхищенным взглядом. Его губы тронула лукавая усмешка, и он начал спускаться поцелуями по моему горлу вниз, к груди, явно намереваясь продолжить путь дальше. «Нет». Тяжело дыша, я положила руку на его затылок и притянула его для поцелуя. «Я готова. Пожалуйста, Макс». «Ты точно в порядке?» — в который раз спросил Макс, сидя у меня за спиной. Он не отпускал меня из своих объятий. Его руки постоянно касались моих плеч, боков, талии. Иногда он клал голову на мое плечо, словно огромный ласковый кот. В такие моменты мне казалось, что простая человеческая ласка нужна ему куда больше, чем сексуальная. Но стоило мне подумать об этом, как его внимание тут же переключалось на мою грудь или попу. «Я в порядке, Макс», — с улыбкой повторила я. «Я же сказала». «Твой первый раз должен был быть другим. У меня было столько планов. Я хотел сделать этот момент незабываемым, чтобы ты поняла, что лучше меня никого нет». Самодовольно сказал он, поцеловав меня в плечо. «Поверь, я этого никогда не забуду. Ни мой первый раз с Максом, ни те эмоциональные качели, которые мы устроили друг другу до этого. Я начинала понимать, почему те, кто имели близость с магами высокого уровня, уже не могли довольствоваться чем-то меньшим. Ощущения действительно были потрясающими. На пике наслаждения я чувствовала, как через мое тело проходила невероятная энергия, проникая в каждую клеточку, усиливая ощущения и заставляя огонь разливаться по венам. В тот момент мне казалось, что я одновременно задыхаюсь и дышу по-настоящему впервые. Ощущения пугали меня своей интенсивностью. Мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Но Макс, переживающий то же самое, успокоил меня, прошептав, что так и должно быть, сказав, что все идеально. «Пить хочу ужасно», — выдохнула я, думая о том, что у нас даже нет возможности утолить жажду или помыться. «Давай убираться отсюда», — предложил Макс, подавая мне одежду, покрытую пылью, после того, как я сбросила ее на пол. Он даже заботливо встряхнул мою юбку, избавляя ее от пыли. «Как твой резерв?» — спросила я, одеваясь. В ответ Макс только кивнул, давая понять, что полон сил. «Сначала осмотрим оставшиеся комнаты еще раз. И еще нам нужно обсудить, что мы скажем остальным. Уверена, это дойдет до Его Величества, Макс. Ты в огромной опасности». Неожиданно Макс жестко усмехнулся, покачав головой, и подошел ко мне, поправляя мою блузку и прикасаясь своим лбом к моему. «Никто не причинит нам вреда, даже король. Не теперь». На улице начинало темнеть, но мы не собирались ждать. Нам удалось урвать несколько часов сна между моментами близости. И я чувствовала себя полной сил. Единственное, что беспокоило, это жажда и голод. Мы долго обсуждали, что взять с собой в качестве доказательств, и в итоге решили забрать обе записи, которые были специально оставлены фуллагерами в башне теней. Я понимала, что это место может предложить нам гораздо больше, даже если мы не нашли ничего, проверяя все комнаты. Уилмер Фуллагер был гениальным артефактором, чьи знания опережали свое время на 300 лет. Он сумел построить башню, защищенную от теней, но вся территория вокруг являлась аномальной зоной. Создал ли он ее искусственно? Здесь требовались долгие исследования, в том числе изучение влияния этого места на динамику появления теней в других регионах. если теория Лоры о равновесии верна, может ли присутствие теней на этой территории способствовать уменьшению прорывов в соседних областях? Все эти размышления сейчас были излишни. Нам нужно было сосредоточиться на возвращении за безопасную черту и как можно скорее передать информацию мистеру Паско и Себастьяну Торну. «Готово?» Макс внимательно смотрел мне в лицо, ища следы сомнений. «Готово к чему? Бегать? Тебе придется выполнять всю работу», — покачала я головой. Меня бесило ощущение собственной беспомощности, то, что я не могла помочь. Но в этой ситуации только Макс мог нас спасти. «Не недооценивай себя. Без тебя я был бы уже мертв много раз», — сказал Макс, переступая через порог и сразу же осматривая территорию. С того момента, как мы вошли в башню, прошло много часов. Тени, которые почти окружали нас тогда, сейчас разбрелись по огромной территории. Однако это затишье оказалось недолгим. В один миг, словно по сигналу, все тени устремились в нашу сторону, будто ощутив наше присутствие. К тому же справа от меня, недалеко от башни, появилась новая тонкая трещина прорыва. Макс, не теряя ни секунды, выпустил огненную полосу в сторону выхода с этой территории. «Бежим!» Схватив меня за руку, он рванул к той точке возле деревьев, где мы ненадолго остановились, пробираясь сюда в первый раз. Я едва успевала за ним, и в какой-то момент, чтобы бежать быстрее, схватила юбку и задрала ее до колен. На бегу Макс каким-то чудом создал тонкую огненную стену, которая уничтожила тень, внезапно появившуюся из-за деревьев. Меня поразила скорость его реакции. Оказавшись с другой стороны деревьев, я поняла, что ситуация оказалась хуже, чем я ожидала. Похоже, за сегодняшний день кто-то еще попытался проникнуть на территорию башни, и количество теней увеличилось в десятки раз по сравнению с тем, что мы видели ранее. «Ави, держись рядом со мной!» — крикнул Макс, заметив, что я немного отступила, чтобы дать ему больше пространства для маневра. Он резко притянул меня к себе, и я, сдерживаясь, сделала глубокий вдох, напоминая себе не спорить с ним сейчас. Но если он попробует так поступить на реальном полевом выезде, я не стану молчать. Я все еще помнила его слова о том, что меня там не должно было быть. Макс не пытался уничтожить все тени, только те, что стояли у нас на пути. Но даже это было непросто. Первая широкая огненная стена, мы продвинулись всего на несколько метров. Затем еще одна. Но эту Максу пришлось сразу потушить водой, иначе пройти было невозможно. 2 секунды на оценку ситуации и новая стена. Короткими рывками мы добирались до точки, откуда, наконец, увидели многочисленные таблички, отмечающие безопасную линию. Все это время Макс не отпускал мою руку, постоянно пытаясь поставить меня за свою спину. Но я и так держалась там, не желая путаться у него под ногами, раздражаясь на себя за свою беспомощность. Вдали я заметила группу людей, напряженно следящих за нашим продвижением. Мы добрались до них лишь через 10 минут, все теми же короткими перебежками, в ходе которых Макс оценивал ситуацию и выбирал направление для следующей огненной стены. Как только мы оказались достаточно близко, один из стихийников, стоявших за безопасной чертой, начал помогать Максу. Последняя огненная стена, рывок, и мы оказались уже на безопасной стороне, тяжело дыша. Все получилось. Мы смогли вернуться целыми и невредимыми. Я даже улыбнулась от облегчения, но эта улыбка быстро угасла, когда я увидела серьезные, почти враждебные лица присутствующих. Здесь были Клиффорд Паско, Лора, Бак с Карстеном, стихийники, выделенные для тестирования куполов в этой зоне, а также несколько незнакомых магов. «Зачем ты пошла с ним, идиотка? Подвергла его такой опасности!» Внезапно накинулась на меня Лора. «Без тебя на него бы не напали, он наследник!» Я растерялась от такой реакции Лоры и слегка отшатнулась от женщины. В этот момент Макс заслонил меня собой. «Не кричи на нее, Лора!» произнес он ледяным голосом, в котором не было ни капли тепла. Этот тон резко отличался от его вчерашней мольбы к Лоре. «Тени напали на меня так же, как и на всех остальных». Эти слова привлекли внимание почти всех присутствующих. Они уставились на нас с вопросом в глазах, который озвучил Клиффорд Паско. «Вы были в башне? Вы приняли наследие, Максвелл?» Я слегка ущипнула Макса. Вот оно. Король опасался, что Макс примет наследие. Он не хотел продолжать традиции рода Фуллагар. Теперь Макс оказался в опасности не только из-за своего отца, но и потенциально из-за короля. И я тоже. Ведь я нарушила прямой приказ. Однако в своей голове я уже придумала 1000 оправданий и даже собиралась использовать документацию ликвидаторов. «Что вы называете наследием?» — спокойно ответил Макс. «Мы вошли в башню вдвоем. Я не готов обсуждать это ни с кем, кроме Его Величества». Ответ Макса был неожиданно жестким, словно он имел на это право. «Его Величество желает допросить вас обоих». Мы с Максом переглянулись. Тон мистера Паско был нечитаемым. Я не могла понять, поддерживает ли он нас или зол на нас. «У нас есть разрешение на использование портала. Мы отправляемся немедленно». «Отлично», — вмешалась я, увидев возможность высказаться. «У меня для Его Величества срочное послание. Тед Фуллагар готовит рукотворный разрыв миров, который унесет 1000 жизней в Колвилле».